Паша кивнул, пока что не слишком удивляюсь услышанному. Обычная история с обычного рынка, а ведь еще даже не 90-е. Азизхан вежливо предложил найти для себя другую лавку, если им так принципиально следить за этой. А когда бомбилы начали грузить, что весь рынок их, Азизхан захотел уехать на другой. Во Владимире то таких три. Никита недовольно бубнил. Они пытались следовать указаниям Павла и не нарываться на конфликты, но в итоге все равно подрались. Ну, в общем, начали они нас жать типа, чтобы мы товар оставили, а сами валили нахрен в свой Горький. Схуя нахуй нас этот мутный слал, вот я и щелкнул ему разок по роже. Тот откинулся, и замесились мы с его псами. А когда толпой начали запинывать, я достал пистолет и шмальнул два раза в воздух. Ссыкуны разбежались, но и нам пришлось валить, пока менты не подъехали. Дослушав историю, Паша нахмурился. Ситуация немного осложнилась. Нет, он и раньше не строил глупых иллюзий по поводу безопасности других городов. Однако наличие вооруженного охранника должно было, до поры до времени, оттянуть критический момент. Неужели полторы недели, крайний срок, глава 92, инициатива парней. Есть еще парни с крепким характером. Пока начальник строил козни, как лучше организовать вербовку спортиков, с противоположного края дивана раздался шепелявый голос Евгения. «Афганцы, у наших и с оружием проблем нет, достанут что угодно, и духовитые, не сомневайся, могу подтянуть человек 15-20». Фуницин давно думал о том, как бы помочь своим. Афганцы, после вывода войск, жили не то чтобы хорошо, половина с ПТСР, другая калеки. Приспособление к гражданской жизни шло из рук вон плохо, а общество, вместо поддержки, могло только осуждать пьяные дебоши. Люди понятия не имели, что только синькой можно залить память о ребятах, оставшихся там, в горах, навсегда. Работа на Павла могла быть ужасной с точки зрения морали простого советского гражданина, но ветераны боевых действий приспособились бы к ней намного лучше спортсменов, или кого бы то ни было. К тому же финансовые возможности юноши поражали, и с каждым днем только росли. Потянуть 15-20 человек – ничто, а ведь точно. Афганцы же еще не передохнули от боевых действий. Вдохновленный Павел осекся на полуслове и тут же перевел тему. Да и насчет оружия. Нам бы и правда не помешало что-то посерьезнее ножей и пистолетов. Вспоминая скелетоподобных существ, обладающих нечеловеческой силой и скоростью, Паша нахмурился. Он-то может и сдюжит, но охрана, если столкнется, наверняка вся поляжет. И мало ли подобных монстров разбросано по Союзу, одни только роботы Айрон Мунчева стоят. Совсем не хотелось терять товары в смысле людей, в случайной схватке со сверхъестественными силами. Насколько серьезнее, Евгений почувствовал что-то неладное в запросе начальника, особенно в его мрачном взгляде. Насколько это вообще возможно? Если получится найти танк, тащи гребаный танк, появится возможность купить бомбардировщик, ну ты понимаешь, я уж как-нибудь найду, чем расплатиться. Решительное заявление Павла заставило атмосферу в зале застыть. Охранники смотрели на начальника с легким испугом, думая: ты точно охрану хочешь, а не армию для государственного переворота? Паша не собирался мелочиться на безопасности. Если бы его охраняли ребята, вооруженные мухами и пулеметами, какая разница, что там за монстры напротив? Скелеты или роботы, свинцовый дождь сработает лучше любого распятия и святой воды. Неожиданно раздался стук, заставший всех повернуться к дверному проему. «Можно тебя, Витя?» Костяшками отбивший незамысловатый ритм по косяку, нерешительно посмотрел на парея. Фомину, как и Мишине, не разрешалось участвовать в собраниях такого рода. И ясно почему. Судя по суровым физиономиям собравшихся, обсуждали они явно не торговлю. Паша резво поднялся с кресла, поправил халат и вышел из зала, ведь не стали бы его тревожить по пустякам. Снаружи он обнаружил еще и друга детства, чьи руки покрылись белой пылью от работы с большим количеством товаров. Вот, на вопросительный взгляд парея, Витя протянул общую тетрадь. В ней записана вся бухгалтерия, количество проданного торгашам и выданного представителям товара, их виды, номинальная стоимость, предполагаемая и непосредственная выручка, плюс ко всему зарплаты и премии немногочисленному персоналу. Сегодня 408 900. Следом за тетрадью на глаза Павлу попали спортивные сумки с наличностью. Денег немерено, по крайней мере, для рядового советского гражданина. Вот только ему эти копейки казались смехотворно ничтожными. Взглянув на записи, Он помрачнел еще сильнее. Большая часть дохода по-прежнему приходит с горьковского рынка. Чем, блядь, занимаются остальные торгаши? Возмущение поднялось в душе подобно вулкану, но также быстро угасло. Он знал причины плохих показателей. Во-первых, транспорт. На легковых машинах продавцы за раз могли отвезти в другой город от 500 до 1000 товаров. И так как они предпочитали брать товары с низкой стоимостью, то и возвращали совсем немного денег. Были и те, кто нанимал грузовики, но таких единицы. Во-вторых, стартовая сделка. В начале работы сети торгаши закупили огромное количество товара почти на все свои сбережения, а после обнаружили, что лишь некоторые из них легко расходятся. Остальные продолжали лежать в гараже или в кладовой. Так что с последующими сделками они соблюдали высокую осторожность. Во второй причине Паша не винил торгашей, так как и сам попался на крючок фантомного успеха. С первых крупных денежных поступлений было заказано громадное количество товаров самых разных видов, но теперь 90% пылится в подвале. Запасы настолько велики, что даже стараниями представителей почти не истощались. Если бы не те необдуманные траты, Паша не был бы столь стеснен в средствах. Не говоря уже о преодолении категории до 1000 рублей, он бы смог купить еще несколько детекторов аномалий. Но условие «если» само по себе бессмысленно. Есть либо результат, либо оправдание. И тут, как следствие во-вторых, всплывало в-третьих. Какого черта эти ироды не могут распродать мой товар в Горьком? С этим ноль проблем. Заказал-продал, заказал-продал, вот и все. Ничего, блядь, сложного. В других городах что? Люди ненавидят шуруповерты или нижнее белье, а что насчет детских игрушек? Детей тамошние взрослые тоже не выносят. Почему эти товары не продаются, гребаные тупицы? Сжав пальцы с такой силой, что листки в уголке тетради спрессовались в тонкую плотную шайбу, Паша кивнул товарищам. Товары розданы, отчет получен, деньги тоже. Они могли отправляться домой, а у самого, несмотря на паршивое настроение, еще полно дел. «Погоди, мы тут с Мишей посовещались». Остановив паре на полуобороте, Витя быстро собрался с мыслями и выдал следующее. «Мы очень благодарны за то, что позволяешь зарабатывать деньги. Но мы можем не только фасовать и выдавать товары, мы бы тоже хотели участвовать в крупных делах». Паша остановился с сомнительным выражением лица. Он с ног до головы оглядел приосанившихся подростков, а затем усмехнулся. «То есть вы недовольны?» Улыбающееся лицо Павла в купе с охладевшим голосом создавали противоречивое впечатление, от которого у парней по спинам мурашки поползли. «Нет-нет, что ты? Я же говорю, что очень благодарны». Витя поспешил реабилитироваться, а вот Мишеня просто чесал задницу, совсем не волнуясь. Ввиду связи, ему-то точно ничего не грозит. Паше в любом случае отхватит лишь отличник. Просто если у тебя существуют какие-то проблемы, мы, совместными усилиями, могли бы их решить. Жестикулируя, словно коуч по успешному успеху, Виктор постарался выглядеть убедительным, но в результате добился от Павла лишь усталого вздоха. Здоровяк приобнял Фомина и провел обратно к проходу в зал. «Витя, взгляни вон на того парня, на его пухленькое хорошенькое личико». Паша указал в сторону Никиты Аксаева, сидящего с понурым видом, то ли из-за сонливости, то ли из-за унизительных побоев. Неожиданное появление начальника с компаньоном привлекло внимание бойцов, и они уставились на парочку с выражением: «Что происходит? Если отправлю тебя во Владимир решить проблему, которая его размалевала, сделаешь это?» Спокойное предложение обрушилось на светлую головку Фомина кузнечной наковальни. Он сглотнул, понимая, чем может закончиться визит во Владимир. Между одноклассниками ненадолго установилось молчание. «Нет, но я бы мог решить другую проблему». Спустя полдюжины секунд Фомин отрицательно покачал головой, тем не менее, не растеряв решительности. Проблему неэффективности торговли. От столь громких слов Паша, даже с его готовностью ко всему на свете, едва не поперхнулся. Он оглядел отличника, пытаясь понять, не надышался ли тот токсичными грибками в подвале, или, может, просто не в себе. Хотя знаешь что, мистер Уоррен Баффет, сегодня все удивительно продуктивны на идеи. Может и ты чего отдельного предложишь. Давай так, у тебя 3 минуты на подготовку, придешь в зал и расскажешь неумехам, как делать бизнес, не скрывая иронии, предложил Павел, после чего повернулся к другу детства. «А ты, ты-то че можешь? Я могу поехать во Владимир», без особых сомнений заявил толстяк, продолжая чесать задницу, как ни в чем не бывало. Глава 93. Аналитика. Решительное заявление Миши не сделало ситуацию немного странной. С одной стороны Витя, пристыженный собственной трусостью, с другой Павел, выпавший в осадок. Но последний довольно быстро вернул самообладание и рассмеялся. Он схватил заворчавшего толстяка за щеки и размял словно игрушку-картошку. Вот, это мой Мишеня. В трусишки подсцыкивает, но когда надо с вилкой на дракона полезет. Отпустив переходящего на мат друга, Паша приобнял его за шею и потащил в зал. «Пойдем, присядем». Мишеню он с самого начала не планировал оставлять за бортом, просто кому-то же нужно работать фасовщиком, верно? Да и особыми талантами Шустрин не блистал, чтобы сходу засунуть эту жирную шестеренку в только-только формирующийся механизм продаж. Витя, тем временем, засуетился. Он сбегал в подвал, а затем вернулся со своим портфелем, к которому на кожаных нитках прикреплен тубус. Отличника эксплуатировал по полной не только злостный пари, но и учителя, заставляя рисовать плакаты на школьную доску. Однако сейчас Виктор был благодарен наличию ватмана. Недоумевающие самбисты переглядывались, пытаясь понять, что происходит. Они обсуждали серьезный вопрос, и тут началось брожение подростков. Вскоре Витя закончил приготовление, приколов ватман прямо на настенный ковер канцелярскими кнопками. «КХМ, я тут посчитал». Начал было Фомин, расписывая импровизированную доску красным фломастером, как вдруг в зале раздался высокий голос. «Волоски на лобке, и как, больше трех». Паша, склонившийся за спину Мишени, попытался подделать его голос. Однако все посмотрели на него. Толстый, устроивший филейную часть на подлокотнике кресла, вытолкнул друга из-за спины. Он не собирался покрывать паре в этой шалости, так как сам окажется виноватым. Попался. Паша поднял руки, признавая вину. Он был немного раздражен тем, что какой-то сопляк собирался учить бизнесмена бизнесу, словно целка, пришедшая в бордель с советами. «Я подсчитал, уже более твердо и даже гневливо», — продолжил Виктор, «что продажи торговцев в других городах приносят значительно меньше прибыли и занимают больше времени на реализацию. В первые дни я подумал, дело в недобросовестности, что продавцы могли бы делать большую наценку на товары, а потому они не так хорошо расходятся. Ведь на фоне, лучше контролируемая семья Зелендиновых в Горьком, вполне успешно справлялась с продажами. Выведя на ватмане 14 инициалов, два из которых объединены в один пункт, Витя начал пририсовывать цифры. Процент реализованной продукции, отдельно для представителей и для торгашей, совокупная стоимость отгруженных товаров, выручка пофамильно, и даже расчет вероятности продаж для разных товаров. Но помимо Зелендиновых среди представителей был и Азизхан Мирзоев, у которого продажи тоже не задались, а затем начали снижаться и продажи семейной пары в Горьком. Так что дело было не в недобросовестности, или не только в ней. Мало того, что Витя расписал все в цифрах, для наглядности он также составил три графика, показывающие неутешительную картину убыли. Разве что вероятность продаж нескольких дешевых товаров поднималась вверх. Я решил провести эксперимент, и лично один раз поучаствовал в торгах Зелендиновых. Не хочу хвастаться, но продажи в тот день увеличились на 29% для каждого товара. Я не использовал каких-то невероятных методов, просто-напросто запомнил все те слова, которыми Паша презентовал товары, а затем повторил. Вышло не так хорошо, как ожидалось, но эффект очевиден. Действительно, 6 дней назад, после фасовки, Витя напросился на рынок, помочь Зелендиновым. Паша не возражал, но на следующий день вернул парня на старое место, так как не хотел терять выгодного фасовщика. Оказывается, он не пытался сменить профессию, а проводил опыты. Я на практике убедился в том, что нераспространенные товары сами по себе представляют неопределенную ценность. Они ценны только в том случае, если покупатель убежден в их ценности и чувствует выгоду, отдавая за них деньги. Нарисовав фигурные скобки, объединяющие все числовые значения, Витя вывел слово «презентация». Не могу дать стопроцентной гарантии, но, судя по всему, низкие продажи представителей и закупщиков напрямую связаны с некомпетентностью. Консервативные продавцы не знают, как преподнести товар покупателю. Например, пока Витя копался в своем портфеле, Паша подобрался, отбросив прежнюю пренебрежительность. Отличник проделал хорошую работу по анализу и пришел к совершенно правильным выводам. Это основы маркетинга. Ты должен убедить покупателя отдать свои деньги, а не просто выставить качественный товар. Тем более это касалось новинок, впечатления о которых, и необходимость которых, еще не сложились в умах потребителя. Вскоре Витя вытащил на всеобщее обозрение спиннер. Все знали эту игрушку, незамысловатую игрушку. Она чрезвычайно хорошо продавалась в Горьком, но в других городах дела обстояли паршиво. Даже самые мотивированные торгаши постепенно отказались от закупок вертлявых игрушек. Советскому гражданину не очевидно, почему вращающийся на подшипнике брелок будет для их детей так же интересен, как детский конструктор, или машинка, или пистолетик. Витя перекинул синий спиннер, набравший обороты, с указательного на средний палец, а затем на безымянный, но тут краешек зацепился за мизинец, и игрушка слетела. КХМ, да, презентацию спиннера от Павла я помню слово в слово. Быстро подняв грохнувшуюся на пол железяку, Фомин неловко распрямился и положил непослушную игрушку на журнальный столик. Эта игрушка, технологически продуманный, более совершенный волчок. Спиннер займет внимание детей, в то время пока вы успеете восстановить кофейком или гематогеном, выпитую ими кровь. Посмотрите на эту обтекаемую форму, им невозможно порезаться, нельзя подавиться или научиться чему-то плохому. Если не верите, попробуйте выстрелить спиннером в чью-нибудь голову, как пистолетом. Посмотрим, приедет раньше скорая для пострадавшего или санитарка для вас. Но это не просто инструмент для тех, кто хочет немного отдохнуть от спиногрызов. Хотя будем честны, для большинства это так. Спиннер развивает мелкую моторику, координацию и баланс. Навыки, необходимые как для повседневной жизни, так и для освоения ключевых профессий. Что касается цены. Платок, в который вы сморкаетесь, стоит дороже. Так почему бы не выложить эти самые копейки за увлеченность, радость и развитие собственных чад? Вите удалось воспроизвести даже тон, которым Павел вещал на толпу в один из первых дней продаж. Бойцы внимательно вслушивались в наглядный урок финансовой грамотности. Лишалан откисал в центре дивана, с лицом помедленнее. Алдар, я ничего не понимаю. Ты не просто рассказывал, но и одновременно демонстрировал всякие фокусы. Показывал, как работает спиннер, как он увлекает внимание окружающих. Особенно мне понравилась аналогия с волчком, ведь волчок, в отличие от слова спиннер, является знакомым элементом для советских граждан. Одним словом, ты заставил всех понять, что это такое. Хотел он этого или нет, но Витя подлизался к довольному Павлу, внимательно слушавшему аналитику собственных действий. Подводя итог ко всему вышесказанному, я предлагаю нанять некоторый персонал, обучить его методам торговли, общения и демонстрации товара. Собственные сотрудники получат квалификацию, и их будет значительно проще контролировать, в отличие от свободных торговцев, непонятно как вообще осуществляющих наценку. У меня все. Глава 94. Раздача поручений. После презентации Витя встал у ватмана, ожидая приговора. Он прекрасно понимал, что всем здесь заправляет Павел, а потому старался произвести на него впечатление, и даже терпел издевательства, не говоря и слова в ответ. «Красавчик, че сказать, ты предложил действительно хорошую идею. Извини, что отнесся скептически, был неправ». Паша указал Вите на свободное место, предлагая сесть вместе с ними и поучаствовать в собрании. Это было более чем очевидным признанием, заставившим отличника широко улыбнуться. «Не то чтобы мой проницательный, неукротимый, коронованный всеми богами, мозг раньше об этом не думал. Просто эта стратегия находилась вне ближайших перспектив». Паша не лукавил. MLM, а то, что предложил Витя, было именно им, пусть и более централизованной версией, являлось чрезвычайно распространенной структурой бизнеса в будущем. Но для реализации требовалась связь, хотя бы сотовая, и серьезная работа с персоналом, чего он пока не планировал делать. Но если подумать с точки зрения предложения Вити, пригласить нескольких людей, обучая из них более-менее компетентных специалистов, неплохая идея. Скажем, сотня человек, подготовленных одновременно, может, по сути, покрыть 100 городов. Много это или мало, вопрос относительности. Но с точки зрения нынешнего Павла, это дохера. Мишеня, мой друг, смелый и ровный тип, а ты, смышленый парень с амбициями. Вы оба имеете право присоединиться к бизнесу. Однако, Паша не поспешил делиться радостными новостями. Каждый из вас должен четко понимать, что собой представляет то, к чему вы хотите стать причастными. Доставайте оружие. Последнее адресовано бойцам, и они, переглянувшись, начали потрошить карманы и пазухи. Глазам ошеломленных подростков предстали пистолеты, ножи, магазины с патронами и даже наступательные гранаты. Торговля, особенно крупная, во все времена человеческой истории, никогда не была просто торговлей. Впрочем, как и любая другая деятельность, Паша начал издалека, стараясь подробно дать понять, во что они пытаются ввязаться. Желание получения выгоды, являющееся основой торговли, подразумевает наличие других людей, которые эту выгоду хотят получить за наш счет. Вещая серьезным тоном, Паша поднялся, а затем стащил халат с плеч, оставив его на уровне пояса. В шоке и ужасе подростки уставились на мощное тело, покрытое бугрящимися мускулами. Но не они привлекли внимание, а шрамы. Ужасные белесые рубцы, выделяющиеся на белой, совершенно здоровой коже. Рваная молния от атаки скелета под ребрами, пятачок стянутой кожи на животе от пули, несколько похожих отметин на спине и ужасные 4 борозды вдоль позвоночника. «Начальник, когда вы?» Богдан недоверчиво уставился на последнюю рану. Ее точно не было после битвы в прачечной, так откуда? Недавно. Пошел посмотреть кино, а там мистические твари, родственники криминального авторитета, пытались разорвать меня на автостоянке. Паша горько усмехнулся, вспоминая не самый приятный вечерок. Он вновь одел халат и обратился к перепуганным подросткам. «Вас могут пристрелить, прирезать, взять вашу семью в заложники, изнасиловать матерей или сестер, если такие есть, сделать многое из того, о чем вы даже думать не смеете». Сев на место, Паша сцепил руки в замок, подражая несчастному полковнику милиции. Охранники погрузились в мрачные мысли, сомневаясь в собственной квалификации. Разве их наняли не для защиты Павла? Почему он ничего не рассказывает? Почему снова они остались не у дел? И не спешите делать выводы, что эти ранения могут быть результатом только оборонительных действий. Будто с моральной точки зрения есть преимущество. Защита относительно неплохая стратегия для удержания чего-то созданного, но вот для расширения, для захвата, для развития, требуется нападение. Он не собирался осторожно интегрировать товарищей в опасную среду, пазл за пазлом раскрывая мрачное закулисье. Нет, либо вылить ведро с холодной водой и дождаться мгновенного приспособления, либо отправить домой в кроватку. В змеиной яме не место морским свинкам. Вы участвуете не в тайной вечере, а в гребаной сходке. Чтобы получать больше выгоды, нам придется устранять конкурентов, как раз теми способами, которые я описал ранее. Нас от них отличает не добро и зло, не цели, не масштаб, а разве что цвет рубашки. Да и то не всегда. В зале воцарилась давящая атмосфера. Подростки были обескуражены информацией, свалившейся на голову. А охранники кроили себя за то, что снова пропустили момент нападения на начальника. Кто бы мог подумать, что даже в кинотеатр отправляться небезопасно, а без этого обойтись никак. Витя, хоть и морально подготовился к финансовым махинациям, все еще был воспитанником советской системы. И убийства нет, он даже не думал никогда об этом. Вот что я тебе предложу. Паша не стал отвечать на вопрос напрямую. За свою идею ты можешь получить 5000, и продолжишь свободно работать фасовщиком, или покинешь нас, как будет угодно. Второй вариант. Ты останешься и начнешь реализацию своей идеи, но только с полным осознанием того, что находишься на противоположной стороне от любых внешних сил. Бандиты, которые не мы, менты, которые не мы, государство, которые не мы, и даже общество, советское гражданское любимое общество, которое тоже не мы. Дам тебе сутки времени на подумать, а пока, не нужно. Я согласен. Витя, неожиданно для всех, дал чрезвычайно быстрый и решительный ответ. Ему нравилось получить доход, нравилось вертеться в финансовых кругах, нравилось видеть рост бизнеса, нравилось улучшать положение семьи. Несмотря на консервативное воспитание, он четко понимал, что к успеху следования, уготованного школой, пути не приведет. Вся страна тому пример. И если стоит выбор между моралью и собственным будущим, Фомин без колебаний выберет последнее. Паша, слегка оконфуженный резкостью ботаника, улыбнулся. Такой энтузиазм только на руку. Тогда слушай внимательно. Ты сам найдешь подходящих кандидатов на роль продавцов-консультантов. Не обыкова, а тех, кто может быстро обучаться, хорошо коммуницировать, и при этом не будут особо трепаться по поводу нашей деятельности. Сам организуешь процесс обучения, разумеется, с моими уроками, и, в конце концов, будешь сам получать процент от той прибыли, которую они смогут принести. Паша не стал рассусоливать и на месте поручил серьезную задачу. Амбиции Вити видны невооруженным глазом. Если провалится, то и говорить ни о чем, но если справится, ценность Фомина значительно возрастет. Такие люди всегда были важны в бизнесе. Люди, что могут предлагать нестандартные решения и извлекать из них выгоду. Жека, свяжись с афганцами, найди надежных парней и раздобудь побольше оружия. Пистолеты, автоматы, гранаты, гранатометы, да хоть гребаный крейсер, все расходы беру на себя. Подростки ошеломленно переглянулись. Кажется, они недооценили масштаб происходящего. Быстро согласившийся Фомин почувствовал острое желание взять слова назад. И даже Мишеня, собиравшийся отправиться во Владимир, немного струхнул. «Богдан и Алан, вы пока отстранены от охраны поместья. Отправитесь на Ялту». Не успели бездомные парни возмутиться, как их тут же огорошили счастливой новостью. Однако светлеющие лица стали для Павла триггером, запустившим безжалостное добивание. «Можете не благодарить сейчас, спасибо скажете, когда пулю поймаете за моих родителей. Дослушивать до конца нужно. Вы будете сопровождать моих родителей в отпуске. Задача – не подпускать к ним никого подозрительного. Вот эта штука – детектор того, чего к ним точно нельзя подпускать. Позже объясню, как работает. И да, если умрете во время выполнения задания, родственники Аланов ты получат выплату в 30 тысяч рублей, а за Богдана деньги получат дети. Не волнуйся, я проконтролирую, чтобы женушка не получила от этой суммы ни копейки». Сталелитейщик хмуро кивнул, поняв, что задача не так проста. А вот Алан выглядел расслабленным, весь в мыслях о песке, солнце и женщинах. Страх смерти, он духов огня боялся гораздо больше пресловутой кончины. «Никита, ты пока отложи Владимир, поколеси с Азисханом и с Мишеней по мелким городам, а с теми уродами мы разберемся, как только появится персонал». На обещание Павла Никита с улыбкой кивнул. Он не шибко переживал по поводу избиения, но и от мести отказываться не хотел. «Тренер, организуй мне допуск к соревнованиям и постарайся прощупать почву. Может, есть спортики, что получили травму или не могут рассчитывать на большие достижения. Работа в нашей конторе залатает их разбитые сердечки». Расул Абдулрашидович ничего не ответил. Он уже давно был готов к проведению соревнований, так что оставалось лишь подыскать подходящих кандидатов. «Вы посмотрите на нас, прямо настоящий тимбилдинг. Не хватает только секретутки, которая сосала бы мне под столом». Паша мечтательно улыбнулся, ловя на себе странные взгляды. Стереотипы о секретаршах в это время не то чтобы отсутствовали, но и не так въелись в подкорку, чтобы стать чем-то разумеющимся. «Витик, а твоя мама разве не секретаршей главы правкома РА? Не смей». Не успел Павел договорить, Витя вскочил с места, гневно тыча пальцем в сторону обидчика. «Моя мама не будет ничего сосать, тем более тебе, пари». Паша рассмеялся, да и охранники заулыбались, не готовые разделить личную трагедию старшеклассника. Тимбилдинг начался на отрицательную тему, а закончился на улыбках. Хороший тимбилдинг. Глава 95. Валерий Мефодич. После тимбилдинга Паша отпустил всех по домам, за исключением Алана и Богдана. Парочка и так проживала в поместье, но не за этим начальник отделил их от прочих. «И поэтому используйте детектор только в километровом диапазоне». В который раз объясняя парням очевидное, Паша стукнул Алана, собиравшегося заснуть стоя, по лбу. «Дубина, хватит мечтать о соблазнительной лошадиной заднице, повтори, что я сказал». Богдан рядом осклабился, но тут же выправил физиономию, заметив раздраженный взгляд здоровяка. «Ай, боля!» Поглаживая лоб, Алан стабилизировался на ногах и с обидой посмотрел на начальника. Тот мурыжил их по мелочам уже второй час, вдалбливая голову, как и что делать в экстренных ситуациях на Ялте. «Ну, это, дед-детектор, нельзя с ним играть, теник-тенир, настройки нельзя лезть, заряжать надо, хунун не включенный, радиус всегда бир километр, чтоб на краю узнать, кто там, и не ходить ары. А если к нам будет подходить, то дезер, и садить родителей на поезд». Объяснившийся тувинец всем своим видом показывал, мол, вот, я запомнил, зачем меня стукнул. Однако Паша, прослушавший это нечто, не торопился хвалить или порицать, он просто пытался прийти в себя после поломки мозга. Татарский и тувинский оба восходят к тюркскому, тем не менее, расхождений в них более чем достаточно. И даже он не смог понять мультиязычной лепнины, Непонятно, как рожденный мозгом любителя ножей. Ладно, будем считать, что вы все усвоили. Не желая больше тратить время на охранников, Паша махнул рукой. Завтра приду, проверю. И да, баб сюда не водить. Увижу, услышу или почую, вам хана. Будете друг с другом делать ровно то, что делали с женщинами. Дав благотворное напутствие напоследок, Паша забрал две сумки, вышел из поместья под холодный дождь с мокрым снегом и сел к Вениамину, вернувшемуся обратно после развоза одноклассников. Таксист вовсе не возражал выполнять дополнительную работу, так как он, фактически, стал личным водителем. На целые сутки Вениамин попадал в распоряжение Коновалова и выполнял любые поручения. Что касается отчета в управлении, то он приносил сумму денег, эквивалентную продуктивному дню работы, и при этом себе оставалось более 80%. Отличный результат, к тому же заслуживший похвалы и со стороны начальства. Кто бы мог подумать, что так вообще можно. ХМ, Анохин все хвастаться не перестает, что главу городского парткома каждый день возит. Тоже мне, а я старшеклассника катаю, и в 10 раз больше зарабатываю. Жаль, не поделишься этим ни с кем. Мечтая утереть нос высокому и красивому Анохину, получавшему особое внимание со стороны бухгалтерш, Вениамин не забывал крутить баранку. Через 10 минут машина уже собиралась заезжать, вставший знакомым, двор, однако тут по плечу постучала массивная рука, тормозника. Паша, расслаблявшийся на заднем сидении, в окно увидел, как в луже слякоти буксует старенький зеленый москвич. Автомобиль переживает не первый десяток лет, и покрыт не заводской, а половой краской. За рулем сидел совсем пацан, лет 10, вытянувшийся назад, чтобы доставать до педалей, а за машиной, четверо младшеклассников, скользя сапогами по вязкой субстанции, пытались вытолкнуть автомобиль. Главной движущей силой был старик в клетчатой хулиганке и пожеванной черной дубленке. «Валерий Мефодич, вы зачем в ботинках туда залезли? Заболеете же!» Выскочив из машины, Паша быстро подошел к москвичу, разбрызгивающему задними колесами пучки слякоти. «Пашка», старик, услышав свое имя, отвлекся на массивного молодого человека, с трудом узнав знакомое лицо. «Господи помилуй, ты когда таким большим стать успел?» Восклицая в неверии, Валерий пожал крепкую руку старшеклассника, ступившего в лужу прямо в новеньких белых кроссовках. «Садитесь за руль, пока пацан вам весь бензин не сжег, я подтолкну». Не дав старику время на возражение, Паша выпроводил его из лужи. Глядя на спину щуплого старичка, Паша вздохнул. Валерий Мефодич погиб даже раньше его родителей, он сильно болел перед смертью, а позаботиться было некому. Детей и внуков у ветерана Великой Отечественной, командира танкового взвода, дошедшего до Берлина, не было. Свою любовь к детям Валерий Мефодич компенсировал тем, что учил мелких пацанов во дворе бегать на лыжах и мастерил им коньки на кожаных лямках, которые привязывались прямо к валенкам, а в летнее время бегал играть в футбол вместе с молодежью. Активный был старик, добрый, Пашу и Мишеню несколько раз вытаскивал из передряг со старшаками, а с каждой пенсии угощал детишек булочками и конфетами. Но главное в этом старике вовсе не чуткая душа, а содержимое квартиры. После смерти Валерия Мефодича поползли слухи, что в его доме обнаружили целый склад оружия, куча патронов, гранаты, несколько пистолетов, кажется, люгеров, 5 пистолет-пулеметов МП-40 и даже пулемет МГ-42, если только я смогу это заполучить. Ненадежные гранаты, времен Великой Отечественной, вызывали мало интереса, наравне с пистолетами, которых и так полно, и автоматами, сильно уступающими калашам. А вот пулемет штука серьезная, с ним не только товары защищать, но и от всякой нечисти отбиваться весьма сподручно. Предложение Жеки Фуницына привлечь афганцев подняло также тему оружия, о которой Паша особо и не думал. Но раз уж судьба сама несет подарок в руки, почему бы не принять? Тут он почувствовал постукивание по бедру и повернулся к мелкому пацану в ушанке. «Здорово, Паша!» Румяный паренек протянул ручонку с важным видом, не обращая внимания на шапку, наползшую на глаза. «Здорово, соплитозоид!» Пожав руку мелкому, а затем и другим пацанам, Паша повернулся к зеленому багажнику. «Я не сопля, и не тазоид», — возмутился Ванька из соседнего подъезда, однако не удостоился и взгляда. «Вот когда сможешь так, перестанешь быть соплитозоидом». Запустив руки под машину, Паша приподнял ее, а затем свободно вытолкал из 4-метровой лужи. Шпана, с глазами в 5 копеек, смотрела на нечеловеческий подвиг. Даже Валерий Мефодич выглянул из открытой двери, почувствовав изменение положения автомобиля. Когда москвич окончательно покинул непроходимую зону, шокированный старик подошел к старшекласснику. «Вот ты даешь, вот богатырь. А ведь когда мелкий был и километр на лыжах пробежать не мог». Ветеран покачал головой, оглядывая огромного юношу с ног до головы. Таких ребят он в танке бы не разместил при всем желании. Затем взгляд скользнул на перепачканные кроссовки, доверху заполненные грязной жижей, и подолы штанов, вымокшие насквозь. «Ну как же так, в лужу-то зачем полез? Да нормально все, у меня иммунитет как промышленный измельчитель». Паша небрежно отмахнулся, стряхивая с испачкавшихся о поддон ладони грязь. «Когда бактерии и вирусы попадают в организм, их рубит в питательные вещества, а то, что не переваривается, катапультирует по кусочкам через задний проход. Машина, а не человек. Вы лучше о себе побеспокойтесь, Валерий Мефодич. Ступайте домой, переобуйтесь и ноги прогрейте, как следует. Осенью поймать простуду или очешуевший вирус с короной проще простого». Валерий Мефодич почувствовал тепло на душе от такой заботы. У него нет ни детей, ни внуков, но таковыми он считал всех детишек, выросших в этом дворе. После трагедии с роботом, Валерий Мефодич долго горевал, не выходя из дома и распивая алкоголь. Лишь пару дней назад он пришел в себя, наблюдая, как не появлявшиеся снаружи дети вновь выбегают играть, несмотря на наказание родителей. «Паш, а Паш, покажи мускулы!» Ванька, шмыгнув обратно в нос зеленую соплю, с восхищением спросил здоровяка. Никто и не знал, что парень с третьего подъезда настолько силен. Паша усмехнулся и без лишних слов расстегнул куртку, выводя плечо и вытаскивая правую руку. Он напряг бицепс, отчего тот резко вздулся на добрых 15 сантиметров над плотной костью. Покрытые венами и испещренные волокнами мышцы заставили детишек широко раскрыть рты. Даже Валерий Мефодич недоверчиво захлопал глазками. Он видел парня чуть больше месяца назад. Неужели за такое время можно настолько измениться? Ладно, мне домой пора, выхватывать за мокрые кроссовки от одной злобной чингисханши, оккупировавшей квартиру. Вновь просунув руку в куртку и застегнувшись, Паша попрощался со всеми. «Кстати, Валерий Мефодич, я доклад в школе пишу по Великой Отечественной войне. Можно к вам на днях зайти, послушать свидетельство героя тех времен?» Придуманный повод сделал сердце старика еще более теплым и светлым. Он с улыбкой кивнул. «Конечно, Пашка, приходи, когда будет время. Мефодич расскажет тебе о настоящих героях, о подлинных подвигах». Вспоминая павших в бою товарищей, у Валерия на глазах навернулись слезы. Но он был рад, что о тех, кто остался там, молодежь еще помнит, не забывает, интересуется. Если бы он только знал. Глава 96. Жажда силы. А вот это мы не наденем. Когда мама достала из спортивной сумки белый купальник, вроде бы слитный, но с декоративными разрезами в районе живота, Сергей тут же отсек вариант. Однако затем вдруг смущенно улыбнулся. По крайней мере, не на людях. Паша, наблюдающий за нелепой картиной, облегченно вздохнул, смахивая несуществующий пот со лба. Он только что ввалился домой с вымокшими насквозь кроссовками и едва не попал под раздачу. Пришлось выкинуть две спортивные сумки с вещами для мамы, как колбасу обозленной собаке. Трюк сработал, и татарка переключилась на шматье. Сумочки, шарфики, кошелечки, платья, ну и, конечно же, купальники в отпуск. Отцу из плотной груды вещей прилагалось лишь несколько пар шортов, трусов и моднячие китайские кроксы. «Мы не наденем, а я очень даже», завороженно глядя на белый купальник, уже представляя, как он будет сидеть на ней, Карина грозно зыркнула на мужа. «Такую вещь не надеть, да во всем Союзе ни у кого настолько изысканного купальника нет». Олег и Марина в стороне могли лишь горько переглядываться. Сначала недружелюбная встреча, затем разрушение мечты, не самое приятное времяпровождение на даче, завистливая новость об отпуске, а теперь еще и домашний шопинг. Дерьмо на тарелке, в кисло-сладком соусе, вот что это такое. Супруги предпочли бы физические пытки, нежели переносить психологические издевательства со стороны родственничков. Они уже 100 раз успели пожалеть, что вообще приехали в Горький. Зачем он тебе, чтобы другие мужики пялились? Сергей, несмотря на то, что немного подтрухивал перед женой, не отступался от своего. А что, пусть пялится, они же не будут трогать меня. Карина фыркнула, но в глубине души радовалась за ревность мужа. С тех пор, как вышла замуж, к ней много раз пытались подойти, познакомиться, но ни разу она даже не соизволила назвать свое имя. Чем гордилась, и чему научила бы дочь, если б такая была? К сожалению, у них лишь этот в мокрых кроссовках. Взгляд – такое же явление с электромагнитной природой, как прикосновение. Хотя и отсутствует непосредственное взаимодействие сред, его можно назвать непрямым прикосновением. Паша, успевший избавиться от Air Max'ов вместе с почерневшими носками, нашелся возражением. А когда поймал уничижительный взгляд мамы, лишь усмехнулся, показывая, что 100 давать килограммов ему не для красного словца. Че, попытка напялить мамины домашние тапочки, привела к тому, что пальцы с треском вынырнули из распухшего носика. «Ты что, на стороне отца?» — с сузившимися глазами спросила Карина, как бы невзначай переводя взгляд на попорченную обувь. «Немой шантаж мог бы сработать в любой другой ситуации, но не в этой. Конечно, я на стороне отца». Выхватив из маминых рук похабную тряпку, Паша проклял себя за то, что осуществлял покупки не глядя на товар, лишь ориентируясь на размеры. «И когда будете разводиться из-за таких вот нарядов, точнее их последствий, я, само собой, останусь с ним, а тебя мы засудим и сошлем обратно в степь, где ты будешь кошмарить европейцев, или чем там ваши занимаются». Выхватив маленьким кулачком по плечу, Паша даже не поморщился, выпячивая грудь вперед. Времена тирании Иго прошли, настала его эпоха. Отец со стороны благодарно улыбнулся, незаметно показывая большой палец. Сам он уже планировал уступить в данном споре. Попав под раздачу, Карина обиженно продолжила копаться в сумках, а когда дошла до самого дна, брезгливыми пальчиками вытащила красное кимоно. Внизу, под ним, лежали того же цвета шорты и борцовки. «А это что?» С сомнением оценивая массивный халат из грубой ткани, Карина попыталась мысленно примерить его на мужа, однако быстро покачала головой. «Эта вещь точно Пашина, самбовка». Паша ответил без фальши, сжимая-разжимая пальцы на ногах. «Кажется, мелкие тапочки не такие уж неудобные, если их немного доработать. Я послезавтра на соревнования по самбо иду, это амуниция». Забрав из рук мамы еще одну вещь, Паша скомкал кимоно и кинул обратно в спортивную сумку, убедившись, что там больше ничего для родителей нет. «Соревнования? Какие соревнования?» Карина мгновенно насторожилась, услышав в одном слове нечто опасное для ненаглядного сыночка. Пусть даже тот перешел отметку между человекообразными и гориллоподобными. «Мамуль, ты ждешь, что вместо подтверждения я передумаю и скажу, что в действительности записался не на соревнования по самбо, а на гедонистический курс БДСМ для борцов?» Спросив маму с усталым лицом, Паша дождался отрицательных покачиваний головой, после чего продолжил. «Тогда зачем переспрашиваешь? Я же сказал, на соревнования по самбо. Что может быть еще более однозначно? Или мне теперь во все разговоры с терминологией залетать?» Тут даже Карине нечего было возразить. Не могла же она сказать, что спросила на чистом автомате. «Тогда мы останемся и поболеем за тебя», — с толикой волнения предложил отец. Сын начал зарабатывать деньги, самостоятельно собирать сложнейшие станки, а теперь еще и на соревновательный уровень в спорте выходит. Как он мог не радоваться? Взгляд Сергея скользнул на вялого старшего брата. Олег, после пары секунд, криво улыбнулся и кивнул. А что еще ему оставалось сказать? «Не хочу я смотреть, как этот мутант валяется на ковре с потными мужиками. Лучше дома посижу, телек посмотрю, или в лохматую женушки зароюсь усиками». «Маме насколько дали больничный?» Паша задал вопрос, даже не предполагая ситуацию, при которой ей могли отказать в больнице. Замотивированная бесхозно бродящим по пляжу Сергеем, окруженным женщинами, Карина добилась бы своего при любых неблагоприятных обстоятельствах. «На 2 недели», — Карина ответила с гордой улыбкой. Поначалу ей было неловко просить подругу выписать больничный, однако когда выяснилось, что лишь она не пользовалась данной услугой среди круга общения, то решительно попросила большой отпуск. «Вот и валите на 2 недели, зачем мне жизнь перцем посыпать? И так не сахар». Паша не хотел видеть родных в городе, где постоянно творится какая-то хренотень. Однако благие намерения, выраженные не совсем благим языком, приводят к соответствующим результатам. Его схватили за ухо, а когда выражение боли не исказило лицо, Карина скрутила крепкий хрящ и потянула вниз. «Ты как с родителями разговариваешь?» Переходя на парсилтанг, Карина хищно обнажила белые зубы, словно собирать вцепиться в полоть собственного сына. «И что значит не сахар? Тебе с нами некомфортно жить?» У Марины от развернувшейся сцены аж медом на душе все потекло. Было настолько приятно, что все попытки скрыть садистскую улыбку потерпели фиаско. «Ай, да на себя посмотри, вот про это и говорю. Паша мог терпеть боль, когда надо. Пулевые, ножевые, да хоть костевые ранения, не вопрос. Но вот уши крутить, запрещенный прием. Предупреждаю, лучше отпусти, иначе органы опеки на трафа». Угроза переросла в истошный крик, когда Карина едва ли не повисла на многострадальном ухе. «Бать, она насквозь шизанулась, сделай же что-нибудь». Паша не мог причинить маме боль, по заветам Азимова, а потому обратился за помощь к залу. Зал оказался из робких. «А что я сделаю?» Сергей пожал плечами и ушел к любимой телеэфирной коробке в зал, оставив парочку ненормальных разбираться между собой на пороге. Олег и Марина, спустя дюжину минут наблюдения за руганью и вознёй в прихожке, странно переглянулись. «Это до самого утра будет продолжаться?» «Да», сойдясь на очевидном, они молча удалились в спальню родителей, которую занимали все это время. Даже им интенсивная ссора успела надоесть за очень короткий срок. Лишь вовлеченные не замечали времени, костеря друг друга с раздувающимися ноздрями и покрасневшими от лопнувших капилляров глазами. В то же время на окраинах Ярославля. «Думаешь, он здесь?» — с сомнением спросила высокая женщина в классическом черном костюме с вертикальными белыми полосками. Она выглядела необычно для Советского Союза. Кожа смуглая, волосы курчавые, губки пухлые, а носик сплюснутый, явный экваториальный тип. Если бы не пурпурный глаз в центре лба и идеальный русский язык, то ее приняли бы за гостью из теплых стран. Орлан и его сателлиты не выходили на связь уже несколько дней. Они должны были давно разобраться с тем смертным и вернуться. Мужчина с ненормально длинным острым языком, способным кончиком достать до бровей, замер перед огромными амбарными воротами. Если только смертный не прикончил их, Орлан здесь. Сорвав ржавый замок, мужчина потянул створки на себя. Тут же запечатанный внутри просторного амбара воздух рванул наружу. Это, ощутив резкий запах смерти и разложения, женщина прикрыла носик, а затем недоверчиво уставилась вдаль. Орлан, в глубине амбара, окутанный мраком, сидел мужчина в черной шляпе. Он склонился над обезображенными человеческими останками и пожирал их. Не плоть, не мякоть, а кости. С хрустом куски скелета перемалывались эмалью, будто в прочности уступали даже брокколи. Из полых внутренностей, вместо костного мозга, сочилась пурпурная жижа. Орлан, увидев, как отец убитого в горьком артела пожирает кости собственных сородичей, мужчина с длинным языком гневно воскликнул. Он тут же окутался пурпурной скелетообразной броней. Четыре массивные полупрозрачные руки ощетинились когтями. «Что ты творишь?» Яростный крик, переходящий на неизвестный человечеству язык, громом ударил по старым деревянным стенам. «Вы», замерший посреди трапезы Орлан посмотрел на незваных гостей с холодом и безразличием. В следующую секунду он также покрылся полупрозрачной скелетной броней, с одним единственным отличием. Под второй парой рук, ниже росла третья, еще маленькая, но уже структурно сформировавшаяся. «Сила, нужно больше силы. Отдайте мне свои кости». Со звериным ревом мужчина в шляпе исчез из поля зрения гостей, а затем появился позади длинного языка. На размашистый удар когтистой лапой гость успел отреагировать глухим блоком, однако полупрозрачные руки, так же как голова, были начисто снесены мощнейшей атакой. По амбару, сопровождаясь сильным порывом ветра, разлетелись ошметки плоти, костей и мозгов. «Нет, прошу, не на!» Не успела смуглянка, опустившаяся на колени, договорить, Орлан разорвал ее, поломал полупрозрачными руками, после чего вгрызся в залитые кровью ребра. «Сын, я отомщу!» В полубезумных глазах Орлана отражалось перевернутое изображение человеческого юноши, убившего всех его подчиненных, а также любимого сына. Глава 97. Сергеевы. На следующий день Паша планировал повторно воспользоваться изменившимся гомеостазом, дабы пропустить школу. Однако безжалостная татарка выгнала температурившего сына из дома и заявила, что обязательно проверит, посетит ли тот занятие. Пришлось ехать в альма-матер. Возле входа состоялась неожиданная встреча с директрисой, которая отвела в сторону и попыталась выяснить, что же на самом деле случилось в день допроса. Ведь рядом со столом она обнаружила несколько капель крови. Паша солгал, что из-за волнения у подскочило давление, и носом пошла кровь. Но он не был бы собой, если бы не воспользовался нынешней ситуацией. Пришлось еще раз навесить лапшички Ларисе Андреевне, мол, товарищи милиционеры так и не закончили допрос. Попросили явиться в участок, дать официальные объяснения. Не потребовалось ни свидетельств, ни иных доказательств. Директриса спровадила ученика с легкой руки. Но пока Шпанье пропускает занятия, чтобы попинать балду, он отправился в поместье Егорова за деньгами, а затем попросил Вениамина довести до банного переулка. «Скоро, совсем скоро у меня будет собственное жилье». «Все верно», Паша планировал распорядиться выходным с пользой и, наконец, приобрести желанное поместье. Он без особых проблем отыскал посредника, у которого встреча с арендатором не по графику вызвала нешуточное волнение. Мужчина в бежевом плаще, которого, как оказалось, звали Яков, нешуточно струхнул. Он оглядывался по сторонам, справедливо опасаясь ментовского хвоста и подставы. Подобное уже случалось с неудачливым предшественником. Павел успокоил посредника 10-рублевой купюрой и попросил организовать встречу с хозяином поместья. На самом деле он знал, кто владеет загородной виллой, и даже мог бы найти адрес благодаря связям в милиции, однако гораздо проще сделать это через посредника. Яков начал отмазываться, мол, хозяин лично не участвует в сделках, он не может выкроить время из плотного графика, сегодня ретроградный Меркурий, и так далее. Однако Чирик сверху сделал риэлтора более сговорчивым. Спустя 20 минут они вдвоем стучались в двери самой обычной квартиры, где, по словам посредника, проживало благородное семейство. «Доброе утро!» В оббитых дерматином дверях показался полноватый мужчина с роскошными усами, которым позавидовал бы даже Якубович. И судя по вытаращенным глазам, а также отклонившемуся назад корпусу, товарищ явно не ожидал увидеть кого-то, подобного Павлу. Из одежды обычные черные брюки и широкая белая рубаха с причудливым узором из красных ниток на воротнике. Так сразу и не скажешь, что напротив представитель дворянского рода. На его фоне Паша, одетый в серебристо-серый классический костюм, белую рубашку и темно-синий галстук, в туфлях типа дерби, смотрелся не в пример богаче. КХМ. «Здравствуйте, Демьян Александрович, это ваш арендатор». Яков, так и не дождавшись, что на него не обратят внимания, прокашлялся. Он емко представил здоровяка, после чего сообщил, неизвестную самому, цель визита. «У него к вам важное дело». Посредник не винил дворянина в игнорировании. Когда ходишь рядом с перекочанным монстром, ширины плеч которого достаточно, чтобы вместить двух, поставленных вплотную, мужчин, это становится чем-то естественным. Арендатор, Сергеев поправил ворот рубашки, будто тот давил на горло, хотя в действительности разрез свободен по самые ключицы. Он, наконец, признал риэлтора, однако ни на секунду не поверил в услышанное. «Разве ты, ирод проклятый, не говорил, что сдаешь поместье студенту? А это что такое и почему оно в человеческой одежде?» Собрав в кулак все свое достоинство, аристократ принял невозмутимый вид. «Демьян Александрович Сергеев, с кем имею честь беседовать? Зашарпанный подъезд, оббитая дерматином дверь, простецкая одежда». Буквально все контрастировало с возвышенным тоном хозяина квартиры, однако собеседника это ничуть не смутило. Павел Сергеевич Коновалов, хотя и не доставляло удовольствия снисходить до этикета, но он выступал в качестве просящей стороны, так что приходилось подстраиваться. Тем не менее, зачетные усы, свои, на искренний вопрос Демьян отреагировал вялой улыбкой, после чего сделал пригласительный жест в квартиру. «Накладные не носим. Проходите, присаживайтесь за стол». Как и полагается воспитанному дворянину, Демьян не забыл о правилах приличия. Несмотря на то, что не испытывал ни малейшего желания обсуждать с невоспитанной гориллой какие-то дела, и уж тем более, впускать в свою квартиру, положение обязывало. Паша покатился на Якова, а тот просто пожал плечами, с видом: «Мне откуда знать дворянские загоны, сам хотел встретиться, вот и разбирайся. Демьян Александрович, я, наверное, пойду, работа». Не дав дворянину времени на размышления, и, уж тем более, ответ, посредник сбежал. Даже не откланялся, гадина такая, хотя по всем правилам должен сопровождать чужака. Так или иначе, Паша вошел в квартиру, а когда начал разуваться, с удивлением обнаружил, что Сергеевы живут довольно скромно. Самые что ни на есть обычные зеленые обои с белым цветочным узором, деревянные настенные часы-кукушка, тумбочка с зеркалом над ней, ничего экстраординарного. Даже у мелких заводских начальников обстановка пороскошнее. Здравствуйте. Обнаружив в конце коридора высокую стройную женщину с кучерявой корзиноподобной прической, Паша поздоровался и, к своему удивлению, дождался в ответ легкого поклона. В Херосе, я че, в еще более прошлое попал, Мария, приготовь гостю чаю. Отослав слегка напуганную жену, Демьян повел здоровяка следом. Предпочитаете зеленый или черный? Когда они двое прошли в светлую кухню, где с книгой у окна сидела удивительно высокая девушка со свободно распущенными каштановыми волосами, Паша со вздохом ответил: предпочитаю переходить к делу, если можно. При всем желании, у него недостаточно знаний, чтобы долго изображать из себя воспитанного молодого человека. Паша и с советскими-то нормами обвыкнуться не смог, что уж говорить об имперских. Тогда вы пришли по вопросу, Демьян, строгим взглядом давший понять дочери, что на кухне ей делать нечего, осторожно поинтересовался. Внешний вид Павла, его размеры, рубленное лицо, дорогая одежда и уверенность совсем не производили успокаивающего эффекта. Наоборот, Демьян боялся попасть в неприятности, ведь в советское время у дворян больше нет защитников. Наоборот, всюду голодные псы, жаждущие растащить последнее личное имущество, а бывших аристократов сослать, расстрелять, изничтожить. Одна ошибка равна линчеванию, а гость, судя по первому впечатлению, явно принадлежал к чему-то криминальному. Он буквально рассадник фатальных ошибок, с которыми взаимодействовать категорически не хотелось. По вопросу продажи поместья Егорова, Паша, небрежно усевшийся на хозяйское место, сообщил причину визита. Молодая девушка, собиравшаяся покинуть кухню, и супруга Демьяна, заваривавшая чай, замерли. Их маленькие ушки настороженно дернулись. «Молодой человек, мы не собирались продавать этот дом». Хмурый дворянин, поняв, что предчувствие не подвело, постарался ответить как можно вежливее. Желание следовать этикету и угощать грубого гостя бесконечно стремилось к нулю, однако последнего это совсем не беспокоило. Паша раскрыл школьный рюкзак из телячьей кожи, а затем вытащил и положил на стол пачку 100-рублевых купюр. «Молодой человек, повторяю, мы», еле державший себя в руках Демьян, переполненный раздражением, проглотил большую часть слов. Он тупо смотрел на то, как гориллоподобный гость одну за другой выкладывает на стол упаковки денег, общая сумма которых вскоре достигла 50 тысяч. Глава 98. Истинный бог. Семейство Сергеевых с одинаково ошеломленными лицами взирало на 5 плотных пачек, лежащих на столе. Здесь ровно 50 тысяч рублей, колоссальная сумма для Советского Союза. Трешку в Москве можно купить за десятку, а тут в 5 раз больше. Разумеется, поместье Егорова имеет особую историческую ценность, однако как ни крути, это все еще просто большой дом, к тому же нуждающийся в капитальном ремонте. Без обширной земли, отнятой советской властью, в поместье нет ничего сверхъестественного, иначе даже сотни тысяч рублей вопрос бы не решился. Дело не в деньгах. После долгого молчаливого созерцания упаковок, Демьян отрицательно покачал головой. Застывшее время снова возобновило ток. Мария продолжила заваривать чай, а вот их дочь остановилась подарочным входом в кухню, едва не доставая макушкой до наивысшей точки. Она не торопилась оставлять отца и мать одних в обществе этого грубияна. «Пил бы я чай, наверняка бы поперхнулся». Посмотрев из-под лобья на усатого мужика, у которого неясно, что творилось в башке, Паша язвительно заметил: «Коль для потомственного купца дело не в деньгах, то в чем же?» Паша не выяснял намеренно подноготную Сергеевых. Просто в Горьком мало кто не знал о них. Один из богатейших родов Российской империи, толкавший древесину всей Европе. Уж кто-кто, но вот они точно не должны позиционировать себя выше жажды денег. Вампиры, веганы, ага. Сергеевы, древний знатный род. Начал было Демьян, однако его мгновенно прервал Павел, представители которого вымрут, если продолжат делать вид, будто это ничего не значит. Подняв пачку денег и потрясая ей перед лицом дворянина, Паша втянул воздух через нос. Он попытался успокоиться, собраться, правильно подобрать слова. «Послушайте, буду честен, и это может показаться грубостью для дворянина, но таков уж я, простой человек. Мне нужен дом, вам он не нужен. Как бездомному не нужен сияющий бриллиант на темной улице? То, что поместье Егорова все еще находится у вас, означает, что оно, чудесным образом, попало в очень узкую категорию личной собственности. Категорию шаткую, непостоянную и опасную для идей социализма. Сейчас у вас могут быть связи в местной власти, через неделю их не станет. Этот дом все равно, рано или поздно заберут. Насколько мне известно, на Печорской тоже было имущество вашей семьи, усадьба Сергеевых. И что с ней стало? Жилые квартиры под съем, офисы или хоспис для туберкулезников? То же самое ждет и поместье Егорова. Так почему бы не заключить выгодную сделку, пока не поздно? Напоминание об усадьбе на Большой Печорской ножом резануло по самолюбию дворян. Когда большевики пришли к власти, они первым делом реорганизовали все имущество благородного сословия. Как Сергеевым вообще удалось сохранить поместье Егорова, остается только гадать. Мой отец, Александр Прокопьевич Сергеев, построил городское начальное училище, названное в его честь. Построил училище он и во Владимирской области, жертвовал на нужды церкви, был ее старостой, даже являлся гласным Нижегородской думы. Гордо глядя на черно-белую фотографию отца, висящую в дальнем углу кухни, неподалеку от икон, Демьян закончил твердым тоном: «Мы всегда помогали народу, как при царе, так и при советской власти. У нас не станут ничего отнимать, и усадьба на Большой Печерской, носящая нашу фамилию, была отдана добровольно на нужды людей». Заключение дворянина могло бы сработать в качестве мотивационной речи, но не более. Слабак, выхвативший по роже и оправдывающийся тем, что он выше драк, на благие деяния в вопросах выгоды полагаться не стоит. Тем более, когда сменилось целое поколение моральных должников. Паша тоже бросил взгляд на фотографию бородатого мужчины с короткой стрижкой и, видимо, семейной упитанностью. Он не нашел ничего особенного в этом лесозаготовщике. Простой мужичок, если бы не костюм, запросто за сельчанина бы сошел. Нету особой дворянской стати, о которой столько слухов ходило. Вы не глухие, не слепые, а значит, должны знать. Союз переживает не лучшие времена. Страна разваливается. Скоро начнется большой передел власти и, разумеется, и имущества. Что помешает, скажем, главе парткома Горьковской области, для своего сынишки, открывшего кооператив, учредить это здание, как производственное предприятие номер 3. А когда страна развалится, приватизировать в личное имущество. Последний аргумент, в глазах Сергеевых, выглядел так себе. Несмотря на то, что граждане действительно видели упадок государства, никто по-настоящему не верил в развал великой и могучей страны. Да, было разочарование в экономике, разочарование в продукции, разочарование в технологиях, в конце концов, разочарование в собственном укладе жизни. Однако как невозможно было поверить римлянам, что их величественный гегемон падет, так и нельзя предположить того же о Союзе. Трагический пример Павла казался взятым с потолка. Какая ирония, ведь если верить истории, именно это и произошло с поместьем Егорова. И не стройте иллюзий по поводу того, что сможете переждать бурю в тихой гавани, сохранив при этом лачугу. Даже я, парень, еще не окончивший школу, засмотрелся на красивое поместье. Думаете, не найдется более жадных индивидов, которые жаждали его долгие годы? Забрав чашку прямо с подноса приблизившейся к столу Марии, Паша залпом выпил кипяток и даже не поморщился. Спасибо. Новость о том, что гориллоподобное существо в человеческом костюме еще не окончило школу, совсем не удивило. Было бы странно, если бы оно не осталось на пару-тройку лишних классов. Прогноз относительно не самого благоприятного будущего, вот что по-настоящему взволновало благородное семейство. Значит, у нас дом заберут, а у вас нет? Девушка, простоявшая с полминуты под аркой, подала голос, привлекая всеобщее внимание.